Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 6 февраля. Ксения, Аксинья, полуземница, полухлебница. В некоторых славянских родах продолжаются малые велесовы святки. В разных областях России из-за различного климата существовал свой день, с которого обычно отсчитывали половину зимы. Где-то таким днем был 29 января, день Петра, где-то 4 февраля, день Тимофея, а в северных областях нашей страны 6 февраля, день блаженной Ксении. Поэтому святая Ксения и получила в народе прозвище «полузимница». Примечали погоду, какова Ксения, такова и весна. А если в этот день погода хорошая, солнечная, весна будет красная, теплая и солнечная. Метель дорогу переметает, красному солнцу выметит путь, погода будет пасмурная. Метель на Ксению весь корм вывезет, будет затяжная весна. Во многих местах святую Ксению называли еще полухлебницей. К этому времени небогатая крестьянская семья вынуждена была вести строгий учет хлебу, половина которого была уже съедена, а оставшуюся часть следовало до нового урожая растянуть. Но хоть и делила полуземница зиму пополам, а мужику к весне было значительно тяжелее. Что если холода дольше обычного простоят, а лето гнилым и дождливым окажется? Хватит ли хлебушка? Уродится ли новый? А если уродится, то почем его можно будет купить, а вырастив часть, продать? Вот и примечали крестьяне на Ксению цены на хлеб. Если хлеб дорожал, то крестьяне знали, будет скудный урожай, и цены вырастут еще больше. Если же хлеб дешевел, то это означало богатый урожай и изобилие. Вот еще как гадали на Анисью, Ксению полухлебницу, о ценах на муку и зерно, для чего один и тот же каравай взвешивали сначала вечером, а затем утром. Если за ночь вес хлеба уменьшался, надеялись на снижение его стоимости. А если тяжелел к утру хлебушек, пояса потуже затягивали. В этот день нельзя ставить квас, иначе осенью не будет урожая. Завязывать какие бы то ни было узлы, чтобы не накликать беды. Перестилать постель, чтобы не заболеть. Стричь ногти на ногах, иначе судороги будут. Рассказывать кому-либо свой сон. А в некоторых славянских родах продолжаются малые велесовы святки. Сегодня, 6 февраля, лютиня, велес-телятник. По западному календарю 6 февраля отмечают день вукола телятника, к которому обращаются за благополучным исходом весеннего отюла коров. А завтра, 7 февраля, велес-лукавый. Велес он ведь разный, буйный, лукавый, справедливый, коварный, могучий, мудрый и стад-покровитель. Велес вам в помощь, славяне! Братья месяцы.